Глава вторая. Проделки Дибазола. Врачи уверяют нас, что одни из составных частей их лекарств будут оказывать согревающее действие на желудок, другие же, наоборот, охлаждать печень. Одни снадобья должны следовать прямо в почку или даже до мочевого пузыря, не оказывая своего действия нигде в другом месте, но сохраняя в целости свою силу на всем протяжении этого длинного, полного помех пути. Разве не фантазия ожидать, что когда все эти средства будут смешаны в микстуру, каждая из них направится выполнять свою функцию безо всякой путаницы и недоразумений? Мишель Монтень. Опыты. Теперь, когда мы немного знаем характер ученого, нетрудно догадаться, что, вернувшись в Ленинград, он не почил на лаврах. Одно из своих исследований тех лет сам Николай Васильевич, полушутя, полувсерьез, назвал поиском лекарств против последствий взрыва атомной бомбы. Об этом в третьей части нашей книги «Бальзам Фьеробраса». Другая серия исследований носила в дружеском кругу фармакологов шутливое наименование «Панацея 20 века». Впрочем, в начале не было никаких панацей, а просто знакомый Лазареву химик Борис Александрович Парай-Кошиц синтезировал со своими сотрудниками ряд веществ, которые передал Николаю Васильевичу. Эти до поры до времени безымянные вещества показались фармакологу и химику чем-то интересными. Мы уже говорили, что некоторые лекарственные препараты были открыты как бы по аналогии. Так случилось и на этот раз. Химик выстроил конструкцию, в которой фармаколог приметил сходство с одним важным природным продуктом. Элемент случайности тут, конечно, был. Лазарев мог бы не обратить внимания на белые кристаллические порошки, которые принес химик. Мог бы не заметить сходство формул. Впрочем, сам фармаколог настаивал впоследствии на том, что открытие возникло не в силу случайности, а благодаря его интуиции. Ну что ж, не станем пугаться этого слова. Научная интуиция, если вдуматься, есть лишь сумма не до конца осознанного опыта. Как некое боковое зрение, интуиция ориентирует нас, расширяя круг наших представлений. Жаль, далеко не всегда мы слышим и понимаем ее голос. Так или иначе, в один прекрасный день 1947 года профессор Лазарев пригласил к себе лаборанта Матвея Розина и приказал ему испытать новый химический продукт с точки зрения его лекарственной ценности. Недавний курсант, ставший сотрудником кафедры, Матвей Розин, ответил «Есть» и направился навстречу своему замечательному открытию. Впрочем, о том, что открытие замечательное, ни он сам, ни профессор Лазарев долго не догадывались. Погубив в экспериментах десятки кошек, испытав поочередно 44 синтезированных Парай-Кошицем химических соединений. На это ушло немало месяцев однообразного и нелегкого труда. Розин сделал вывод, что в одной склянке из 44 находится нечто достойное внимания. Этот препарат малотоксичен, не имеет скверной наклонности накопляться в тканях при ежедневном употреблении. Он возбуждает высшие отделы центральной нервной системы и одновременно усиливает рефлексы спинного мозга. Можно добавить также, что кроме возбуждающего действия на нервную систему, соединение резко повышает мышечную работоспособность у здоровых людей. Розин испытал это на себе и своих товарищах, то есть является стимулятором. Никакого восторга все эти сведения у Лазарева не вызвали. Препарат интересен, но до лекарства ему еще далеко. Непонятно даже, для чего еще может пригодиться препарат. Шеф дал белому горьковатому порошку, который принес Розин, имя Дибазол и посоветовал продолжать эксперименты. Научный и жизненный опыт Матвея Розина был в те годы невелик. Единственное крупное исследование, в котором он принимал участие, относилось к феномину. Зато трудолюбие и способности отпущено было молодому фармакологу достаточно. К тому же в душе он таил заряд романтической настроенности. Может быть, виной тому были письма Михельсона, ходившего с подводниками в опасные рейсы. На кафедре Лазарева письма эти хранились как реликвия. Стимуляторы вывели фармакологов из мирка узконаучных интересов на простор ледовитого океана. 25-летнему Розину тоже не терпелось открыть что-нибудь в этом роде, протянуть нить от своей мало кому ведомой науки в большой мир человеческой борьбы и труда. Дибазол должен стать лекарством, решил он, и не менее значительным для практики, чем феномин. Можете называть это тщеславием или как угодно еще, но нетерпеливое стремление молодых вырвать у природы знания, необходимое для всех, уже не раз в истории порождало Ломоносовых и Уаттов, Кюри и Колумбов. Розин запланировал большую серию опытов, чтобы дознаться, на какие центры действует дибазол. 27 морских свинок получили яд, разрушительно действующий на нервную систему. У зверьков начались так называемые парезы конечностей. Лапки у них повисли, как плети. Отравление нервных стволов, ведающих движением, привело 16 из них к смерти. Яд поразил дыхательные мышцы. 11 других выжили и даже великолепно себя чувствовали. Экспериментатор лечил их дибазолом. Ободренный успехом, Розин сообщил обо всем профессору. «И что же вы собираетесь теперь предпринять?» — спросил Лазарев. Ученик стал излагать планы дальнейших опытов. «Надо испытать препарат на мышах, отравленных нервными ядами, на кроликах и кошках, раненых в мозг, на животных, зараженных вирусом. Но Николай Васильевич мягко остановил его. «Вы ведь, если не ошибаюсь, врач, так почему же вы, доктор, продолжал Николай Васильевич, позволяете научному интересу брать верх над чувствами врача? Подумайте-ка о тех, кто ждет вашего препарата в клинике». Тут же Лазарев изложил свою программу действий. Не прервать испытаний либазола в лаборатории и одновременно передать его в клинику нервных болезней с тем, чтобы лечили им наиболее тяжелых хронических больных. Те, о ком говорил Николай Васильевич, давно нуждались в подобном лекарстве. В результате многих вирусных болезней, энцефалит, полиомиелит и других, после ранения спинного и головного мозга или, наконец, вследствие отравления некоторыми ядами, человек теряет способность двигать руками. Ноги не выдерживают веса тела, возникают нечувствительные участки кожи. Первоначальная болезнь проходит, раны заживают, а печальные последствия сохраняются надолго. Годами лежат такие больные дома или в больницах. Иногда лучшим доктором оказывается время. Но чаще болезнь, не встречая активного сопротивления, прогрессирует и превращает человека в полного калеку. Много таких несчастных лежало в Ленинградском педиатрическом институте и в научно-исследовательской клинике имени Генриха Ивановича Турнера. Это были дети, жертвы полиомиелита. Туда и понес свой дибазол Матвей Розин. Не стану томить читателя длинными описаниями. Вот лишь один документ – выписка из истории болезни шестилетней Лидочки С., которую врачи педиатрического института лечили новым лекарством. Заболела полиомиелитом 1.9.1946 года. В момент исследования 7.3.1948 года отмечался вялый парез обеих верхних и нижних конечностей. Опереться на ножки не может даже при поддержке. 21.3.1948 года после приема 3 порошков дибазола по 0,001 впервые, опираясь на стул локтями, самостоятельно встала на ноги. 22.3.1948 года, опираясь на стул локтями, впервые с момента заболевания сделала несколько самостоятельных шагов. 30.3. после 5 порошков дибазола самостоятельно ходит вокруг стула, опираясь на него локтями. В клинике имени Генриха Ивановича Турнера новым лекарством лечили 100 детей. Здесь было много полных коллег, заболевших полиомиелитом 3, 5 и 15 лет назад. Подведя итоги, врачи смогли убедиться. Из 100 малышей у 91 обнаружено клиническое улучшение. Вот выписка из истории болезни 12-летнего Коли К. Коля заболел, когда ему исполнился год. 11 лет у мальчика были парализованы обе ноги и мышцы живота. Строки врачебного документа бесстрастно констатируют. С трудом передвигается на костылях, самостоятельно из положения лежа на спине сесть не может. Коленные рефлексы и правый ахиллов рефлекс вызвать не удается. И вот в клинике появился дибазол. После первой дачи дибазола ребенок сел без помощи рук 4 раза, на 14-й день 30 раз, на 41-й день 50 раз. Появился ахиллов рефлекс. Какая это, наверное, радость впервые в жизни сесть самому, без чужой помощи, просто сидеть. Мы здоровые, попросту не имеем об этом представления. Дибазол возвращал десяткам таких вот мучеников радость движения, счастье мышечной силы, гордость за то, что они хоть что-то способны сделать для себя сами. Конечно, лекарство помогало не всем, далеко не всем, но многим. Число вылеченных вскоре начали исчислять тысячами. Дибазол перебрался из детских палат во взрослые и там продолжал творить свое доброе дело. Розин мог быть доволен. То, что он открыл, действительно не уступало феномену. Но что же все-таки означало победное шествие дибазола? Каков внутренний механизм его влияния на нервную ткань? Вопросы эти ставили не врачи. Их редко интересует теория применяемых лекарств. Биохимик Сент-Джорди, нобелевский лауреат, пошутил однажды по этому поводу. Когда нынешних врачей спрашивает о путях лекарства в теле больного, они отвечают чаще всего, как шоферы-любители. К чему подробности? Мы можем ускорять движение автомобиля, нажимая на педаль газа и не имея никакого понятия о действии мотора. Фармакологу такой шоферский подход не годится. Поэтому, добившись успеха в клинике, Розин продолжал экспериментировать с дибазолом в лаборатории. Они с Николаем Васильевичем Лазаревым обсуждали каждую новую серию опытов. Из этих собеседований возникла, наконец, гипотеза о действии дибазола. Гипотеза осталась в памяти лазаревских учеников под кодовым именем «Спящая красавица». Нервная клетка, как известно, не только одно из сложнейших живых образований, но и самое привередливое из клеток нашего организма. Нервная ткань не способна восстанавливать себя, а между тем нервные клетки гибнут очень легко от различных ядов, микробных токсинов. Но даже незатронутые, казалось бы, клетки могут выходить из строя, если поблизости от них окажется очаг поражения. Такое выключение наблюдал у собак Иван Петрович Павлов. После операции на мозге у четвероногих пациентов нередко исчезали функции тех нервных центров, которым нож физиолога даже не прикасался. Великий физиолог считал такое выключение или торможение механизмом, с помощью которого нервная клетка оберегает себя от перенапряжения и полома.